Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о болезни, с которой сталкивалось большинство бабушек, но с которой совершенно не встречаются современные мамы. Мы поговорим о кори. Поговорим потому, что это вновь становится актуальным. Пойдемте. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Скажите, пожалуйста, вы болели корью? Да. А сынок ваш? Нет. Вы знаете, я тоже болел корью, а дети мои нет. А у кого-нибудь из присутствующих дети корью болели? Оказывается, ни у кого. То есть, с одной стороны, я мало надеюсь на то, что нам помогут наши эксперты, но, тем не менее, может быть, и они хоть что-то слышали об этой болезни. Давайте узнаем. Корь? Я не слышала такого в рекламе. Это кора. Это дерево какое-то. Корешок. Я знаю такую рыбу корь. Она чуть-чуть похожа на рыбу скат. Корь это... Так, самозаражение. Корь, она похожа на ветрянку, только обсыпает полностью все тело. Не в отдельных там местах, а полностью все. Например, я вот видела там такой мультик, и там вот, как сказать, злобный Робби посыпал такими вот такими красными штучками. Ну да, я слышал, и смотрел по телевизору, кто человек, но находился, ему нельзя ничего пожаренное такое. И он мог выходить только ночью. И ну еще нельзя, ну, запах дыма, он не мог переносить свет. Если не можешь 100, 200, 100 лет, кот еще больше и больше. И даже пристики не поместятся, придется их вырывать не получится. Укол пристик. Будет болеть всегда ночь, день не будет спать, а потом заснешь. К огромному, преогромному счастью, корь действительно в последнее время стала, ну, чрезвычайно редкой болезнью в цивилизованной стране. То есть есть в настоящее время у современного общества инструмент контроля за заболеваемостью этой болезнью под названием вакцинация. Вакцина была придумана там в далеком 1963 году, и практически с 1982 года на Земле не осталось стран, где бы вакцинация от кори не была включена в официальные календари вакцинации. Тем не менее, вакцина стоит денег. Не во всех развивающихся странах вообще этих денег хватает на эти вакцины. И до настоящего времени в среднем 150-200 тысяч детей в год от кори умирают. То есть есть ошибочное мнение о том, что это такая легкая детская инфекция, но я обращаю внимание, просто хочу нас немножко настроить на серьезный лад, что за то время, что будет идти наша передача, на Земле 10 детей умрут от кори. Просто это вот такая особенная детская болезнь. Тем не менее, практически вот нам нет смысла даже сейчас пытаться рассматривать симптомы этой болезни. Каких-то 30 лет назад любая женщина знала симптомы кори, потому что вырастить ребенка и не встретиться с корью было невозможно. Сейчас мы, к сожалению, имеем достаточно мощное движение против прививок, поэтому корь начинает появляться. Она появляется, естественно, у непривитых, поэтому у людей возникают вопросы по поводу этой болезни, и с этими вопросами люди приходят к докторам. Да, у вас был Олег Соленко с женой Еленой и сыном Романом. Да, мы, кстати, о кори тоже говорим. Рекорд обладателя золотой бутсы Олега Соленко. 5 голов в одном матче чемпионата мира. С тех пор много воды утекло. У Олега и его жены Елены родился сын Роман. Место на поле пришлось сменить на комментаторскую кабинку. На отношение к здоровью и в частности прививкам. В семье осталось по-прежнему спорт. Сомнений нет. А если есть малость, то, возможно, стоит этим поделиться с доктором Комаровским. Что у вас с прививками? Он привит? Да. Слава. Нет, просто сейчас вы, наверное, знаете о том, что у нас есть люди... Прививок отказывают. Да, которые профессионально занимаются тем, что борются с вакцинацией. Да, да? Да, да. И вот, в частности, вот эти люди, они рассказывают всей стране о том, что корь – это легкая там, вирусная инфекция, которую надо обязательно переболеть в детстве, тогда будет нам всем счастье. Понимаете? Ну, вот, можно заболеть же в такой форме, что потом уже... Вот вы знаете, меня вот удивляет то, что вот вы, например, да, человек, который профессионально занимается футболом, да, знаете о том, что можно заболеть в такой форме, что мало не покажется, да. А люди, которые профессионально борются с нами, они этого еще не знают. Да. Просто поэтому мне бы хотелось просто вот, ну, вот понятно, вас, вашу семью, например, что-то. Тема кори сейчас не волнует, потому что вы прошли через процедуру, которая называется вакцинация. Вот и все. Это которая практически вакцинирует живым ослабленным вирусом, который дает очень серьезную степень защиты, на самом деле. Вы болели корью? Нет, я не болела. Нет? А кто-то из ваших близких? Нет, я не помню. Вот обратите внимание, я просто почему об этом говорю. Потому что вот до на того, как началась вакцинация, корь – это болезнь со всеобщей заболеваемостью. То есть не могло быть раньше человека, который бы корью не болел. А сейчас, когда я вот спрашиваю, никто из ваших знакомых корью не болел. Понимаете, что это значит? То есть это же произошло не само по себе, понимаете? Это произошло именно благодаря тому, что есть прививки от кори. Главная, наверное, особенность именно кори, я вам сейчас скажу такую, есть такая уникальная пословица, она сейчас мало кому известна. В США ее употребляли фермеры, у которых было модно иметь много детей. Ага. Так вот, там была такая пословица: не считай своих детей, пока они не переболеют корью. Такая. Вот просто с черным юмором. Это вот он отражал истинное положение вещей. О том, что да, действительно, корь в большинстве случаев не самая тяжелая болезнь. Но дело в том, что до того, как появились, например, антибиотики, до того, кори – это 1% смертность. То есть из 100 детей один умирал. Ну, да. Антибиотики не действуют на кори, но они лечат коревые осложнения. Да? И сейчас даже в самой лучшей стране, с самым лучшим здравоохранением, при вспышках кори умирает 1 из 1000. То есть и ничего с этим сделать нельзя. Просто, скорее всего, как мне вот лично сейчас представляется, вот эта динамика того, что происходит сейчас с вакцинацией, будет агитировать кого-то уже бессмысленно просто. Просто люди скоро будут знать. Привил вот от кори. Значит, меня эта болезнь тема не коснется. Не привился, значит, я обязательно кори найду. И тогда каждая мама будет считать для своего ребенка. Если я не привита, да, не привит мой ребенок, значит, у нас будет кори. Значит, у нас 30% вероятность пневмонии там, и так далее. Ну, а если я привит, да, то есть она будет считать, да. Вот, что вакцинация может давать осложнение. Допустим, 1 на 40 000 может давать осложнение. А кори дает осложнение 1 из 4. Вот и считайте, да. Понимаете? Ну вот это да, просто вопрос сейчас... когда про прививки, то главное теперь, где это делать, чтобы именно профессионал делали, потому что некоторые моменты сейчас происходят, что люди начинают ходить в частные клиники, а там уже начинают... А это принципиальный вопрос, вот я с вами совершенно согласен. Причем не только где делают, да, но и каким вакцинным препаратом делают, да, и как он хранится. То есть главное же, наверное, чтобы прививки нашим детям делались в нормальных условиях, непросроченными препаратами, чистыми руками, да, что вакцина должна храниться в холодильнике и так далее. Да, что отвечали за это врачи, за это должны полностью отвечать. Естественно, но, наверное, врачи будут за это отвечать тогда, когда вы, мама и папа, будете с них этого требовать. Понятно. И будете знать, чего от них хотеть в данной ситуации. Скажите, пожалуйста, да. А были такие случаи, когда делали прививку, и ребенок заболевал все-таки? Ну, во-первых, есть такое понятие прививочная корь. Прививочная корь. То есть при вакцинации вводится не убитый, а живой вирус. Поэтому у некоторых детей, даже до 10% детей после коревой прививки, возникает такая легкая прививочная корь. То есть возможно появление сыпи, невысокая температура. Правда, у этой кори, прививочной, есть особенность. Она не заразна. Вот такая вот она. А вопрос, можно ли заболеть после прививки? Можно. Но, кстати, после перенесенной кори тоже можно заболеть. Но редко. То есть это не превышает 1%, например. То есть когда корью болели все, то 1-2% людей болел корью повторно. Но в любом случае, если привитый ребенок заболевает корью, она протекает в легкой форме. То есть тяжелой формы у привитых детей практически никогда не бывает. Просто у него выработан иммунитет. Он недостаточен для того, чтобы в принципе защитить от болезни, но достаточен для того, чтобы избежать тяжелой формы. По крайней мере, ситуация о том, чтобы погиб от кори привитый ребенок, такого не бывает. Ну вот это, я думаю, самое главное. Это самое главное, действительно. Да. Евгений Рябич, я Я вообще-то, я поняла из вашего разговора, что сама по себе болезнь не очень, как бы, такая опасная, осложнения опасны. И какие? Ну, самое распространенное осложнение кори – это воспаление легких. Бывает серьезнейшее поражение глаза, это заканчивается слепотой. Возможно, поражение головного мозга, коревой энцефалит, возможно, изменение со стороны крови, резкое снижение уровня клеток, которые обеспечивают свертываемость крови, уровень тромбоцитов. Да? Реально от самой кори практически никогда не умирают. Умирают от ее осложнений, вероятность которых очень высока. Именно поэтому я еще раз хочу фиксировать внимание на том, что вот принципиально шансы человека погибнуть от кори изменились после того, как появились антибиотики. То есть до появления антибиотиков 1% всех детей умирал от кори. Это в благополучных странах. Кстати, тяжесть кори принципиально зависит от того, в каком состоянии вообще находится заболевший. То есть на сегодня даже в некоторых слаборазвитых странах, где дети голодают, так вот у голодающего ребенка вероятность погибнуть от кори около 10%. Оказывается, на тяжесть болезни влияет элементарный витамин А. Вот удивительно, да? И дефицит в организме витамина А резко утяжеляет корь. Поэтому, кстати, для лечения болезни используются высокие дозы витамина А. Вот такой нюанс. Я обычно в развивающих странах, где дети голодают, недоедают, из-за дефицита А возникают очень серьезные проблемы. Тяжело течет корь, чаще возникают поражения органа зрения. То есть количество осложнений зависит от страны, от того, в каком состоянии находится тот, кто заболеет. Здравствуйте, доктор. Вот такой вопрос. Сейчас очень много вакцин самых разнообразных. Скажите, есть ли какая-то принципиальная разница между отечественной, ну вот бесплатной вакциной и иностранной, которую можно вот за деньги? Вы знаете, практически все коревые вакцины используют в своем составе только живые ослабленные вирусы, да? И в подавляющем большинстве случаев никакой принципиальной разницы между этими вакцинами нет. Просто есть такая ментальная наша особенность, что если эта вакцина бесплатная, то она плохая, а я лучше пойду куплю платную и хорошую. Как правило, еще раз говорю, никакой принципиальной разницы нет. При производстве вакцин используются очень похожие технологии. Используются либо яйца перепелов, либо яйца курицы, и на этих эмбрионах выращивается вирус, который потом используется для приготовления вакцин. Спасибо. Да. Является ли аллергия на белок, из которых делают вакцину, противопоказанием? Кстати, вот этот вопрос один из самых распространенных. То есть все мамы, которые интересуются здоровьем, знают, что коревая вакцина, кстати, и вакцины против гриппа многие, изготавливаются с использованием белка куриных яиц. Поэтому в инструкциях многих написано, что тяжелые аллергические реакции на яичный белок являются противопоказанием к использованию этой вакцины. Что у нас мама наша среднестатистическая называет реакцией на куриный белок, вообще на яйца. Ситуация, когда детенышу в 6 месяцев всунули целый желток яйца, его после этого посыпало, встречаются в моей практике очень часто. Понимаете, то есть на самом деле ребенок 3-летний съел яичницу из 3 яиц, его посыпало, это называется у нас аллергией на яйца. Вообще, на самом деле, истинная аллергия на яйца встречается достаточно редко. И появление после яиц, после употребления яиц сыпи, на самом деле не является тяжелой аллергией. И надо вообще понимать, что такое тяжелые аллергические реакции. К тяжелым аллергическим реакциям относятся три, собственно говоря, состояния. Так называемая анафилаксия или анафилактический шок, когда падает давление, человек теряет сознание. Так называемый отек Квинки, когда возникает отек лица и шеи. И так называемая генерализованная крапивница, когда вот человек взял там яйцо в руки или попробовал его, и в течение буквально нескольких минут покрылся с ног до головы зудящей сыпью. Вот это называются тяжелые аллергические реакции. Вот если такие реакции есть, тогда, конечно же, прививаться этими вакцинами нельзя. Тем не менее, как маме ответить на вопрос, можно или нет делать ребенку вакцины, которые изготовлены с использованием эмбриона куриных яиц? Как это делается? Разбиваете яйцо, берете свой палец, смачиваете палец белком яйца и проводите вот этим пальцем, где буквально капелюшечка, по внутренней стороне нижней губы ребенка. Представили себе, да? Представили? Да? Внутренняя. Вот если у ребенка есть вот та самая аллергическая реакция, у него буквально в течение минуты произойдет выраженный отек нижней губы. Понятно? Вот если отека нижней губы не происходит, то вакцинацию подобную ему делать можно. Понятно? Если вам очень страшно, да, то вот эту пробу лучше проводить в кабинете у доктора, прямо перед вакцинацией. И вы тогда убедитесь, что с вами ничего опасного не происходит. Это все поняли? Да, приходите к доктору в кабинет прививочный вместе с яйцом и говорите: вы нам собираетесь делать вакцину от кори? Я очень боюсь, что у нас аллергия на яйца. Можно я проверю, есть она или нет, доктор? И вы там в кабинете у доктора это все проводите. Понятно? То есть по логике. Конечно же, было бы здорово, если бы в кабинете прививочном, в холодильнике, что было? Лоток яиц, да? И когда мама начинает кричать: не пущу, не дам, да? То доктор говорит: не боись, сейчас проверим. Понятно? И проверил. Но у нас в больнице на эти все дела яйца не дают. Наше государство пока не может себе это позволить. Поэтому вам придется принести яйцо с собой. Кстати, есть вакцины, которые делаются на основе перепелиных яиц. Например, часть российских вакцин делается на перепелиных яйцах. В такой ситуации какое яйцо надо с собой взять? Перепелиное. Молодцы. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а существуют ли какие-либо другие способы профилактики, кроме прививок? Ну, вы знаете, пока не появились прививки, вот я хочу, чтобы все просто это все поняли. До появления прививок корью болели все. Вот как сейчас все болеют ветрянкой, понимаете? Вот нет прививок, значит 100% людей болеют корью. И 1% умирает. Все. Вот это статистика, понятно? Сейчас, когда вообще уже в вашем поколении нет кори, вы не видите ее перед собой, то вы начинаете верить тем, кто начинает рассказывать глупости о том, что все прививки – это ужасно, понятно, что от прививок бывает плохо, и давайте мы вернемся в те времена, чтобы всем было хорошо. Вот вам элементарный пример. Вот Всемирная организация здравоохранения нашла деньги и осуществила кампанию массовой там вакцинации против кори в странах там Азии, Океании, и в течение 8 лет удалось уменьшить смертность на 74%. То есть там было спасено больше, чем 500 000 человеческих жизней. Понимаете, только благодаря вакцинации. Просто главный вопрос действительно состоит в том, что когда перед вами стоит выбор вакцинироваться и не вакцинироваться, то страх, вот именно нелогичной ситуации состоит в том, что вакцину, прививку вы видите, а корь вы не видите. Понимаете? И вы, естественно, надеетесь на то, что зачем нам нужна вакцинация, если мы этой кори не видим. Понимаете? И все больше и больше появляется женщин, которые уверены в том, что можно не вакцинироваться. То есть, пусть, ведь корь, вот это очень важно понимать, вирус кори живет только в человеческом организме. То есть передаться он может только от больного человека к здоровому. То есть точно так же, как вот та самая страшная натуральная оспа, которая может жить только в организме человека. И когда все люди на Земле там, в течение 10 лет оспой не болели, то оспа исчезла. Понятно? И на самом деле корь – это уникальная инфекция, о которой человечество могло бы забыть, если бы все вакцинировались. Понимаете, вот в чем особенность кори? Что от нее можно избавиться вообще. И это несложно, если бы мы все понимали, что мы должны вакцинироваться. Но реально ситуация катастрофическая именно потому, что о любом осложнении вакцинации сообщают все средства массовой информации. Но никто не сообщает о том, как дети умирают от кори, какие бывают осложнения и что они теоретически возможны. И нынешнее поколение мам уже не имеет памяти об этой болезни. Более того, врачи, которые видели корь, их уже можно пересчитать там на пальцах одной руки, вы понимаете? То есть нет уже таких врачей, практически не осталось. Ну, сейчас они будут появляться, и мы опять начнем учиться на собственных ошибках. Вот что страшно. Я на самом деле сейчас прекрасно понимаю, что я один со всеми вот этими горлопанами не справлюсь. Это невозможно. Понимаете? Я просто хочу, чтобы вы, просто каждая мама должна решать для себя. Если я прививаюсь, вот будет такое, если я не прививаюсь, будет болезнь. Но прелесть-то, вот в кавычках, состоит в том, что я могу не привиться и с корью не встретиться, потому что тысячи других дурочек, в кавычках, привьются. И я за чужой счет окажусь такой замечательной, мой ребенок ничем не будет рисковать, а я... И поэтому таких очень много, которые честно говорят, а зачем я буду вакцинироваться? Вот есть же, вот народ, он будет прививаться, а я не буду. Я хорошая, и я скоро не встречусь. И зачем я буду прививаться, если у нас в классе все привиты? А что я не могу ходить в эту школу? Могу, конечно же, правда? Вот это логика. Евгений Олегович, а прививается один раз или там несколько? Какая? Вообще стандартная схема практически во всех календарях вакцинации предусмотрена вакцинация в возрасте 1 года комбинированной вакциной, которая называется КПК, корь, краснуха, паротит. И после этого считается, что оптимально в течение через 6 лет провести так называемую ревакцинацию. То есть одной вакцины, как правило, надолго не хватает. Но повторную вакцинацию надо провести в интервале не менее 4 лет. То есть 4 года должно пройти от первой вакцинации для ревакцинации. То есть, как правило, делают в годик и в 6 лет. И этого достаточно. Да, вопрос. Евгений Олегович, обязательно ли при коре лечиться в больнице? Нет, вы знаете, совершенно не обязательно, тем более, что корь, болезнь, как мы знаем, вирусная, а вирусы практически у человека. В этом же и вся проблема вот вирусных инфекций, что у нас практически нет способов борьбы с ними. Лечение симптоматическое, температура. Боремся, используем жаропонижающие средства, потери жидкости. Пьем много, не можем пить, едем в больницу капаться. Диагностировали осложнения. Если это пневмония, его можно лечить дома. Но если это воспаление роговицы или это энцефалит, естественно, тогда приходится ехать в больницу. То есть проблема-то в том, что врачей, которые согласятся лечить вас дома, уже не осталось. Поэтому вы поедете куда? Именно в больницу. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, бывает ли осложнения от прививки? Конечно, бывают. Вообще прививок, от которых не бывает осложнений и реакций, не бывает. Но просто всегда, когда мы говорим о осложнениях прививки, мы должны это сравнивать с осложнениями от болезни. Вот давайте вместе сравним. Смотрите, вот вероятность осложнений от кори. Вот при заболевании корью количество осложнений около 30%. И вы видите реальную статистику. Теперь давайте посмотрим о вероятности осложнений, когда речь идет о прививках. Вот, собственно говоря, два умных слова. У одного из 40 тысяч привитых возможно осложнение в виде снижения уровня тромбоцитов. Это клетки, которые обеспечивают свертывание крови. Это осложнение лечится. И поражение головного мозга у одного на 100 тысяч привитых. То есть 30%, 1 на 100 тысяч. Вы смеетесь или плачете? Что вы делаете? Он смеется, а ну тогда посмеемся еще. Понятно? То есть теоретически, если все болеют корью, все, то каждая женщина просто отвечает на вопрос. Передо мной есть риск осложнений от болезни 30% или вероятность осложнений прививки 1 на 100 тысяч или 1 на 40 тысяч, если повезет. Вот, собственно говоря, то, на что каждая мать должна получить ответ. Правда? Ура! Спасибо. Добрый день, Евгений Олегович. Скажите, как же тогда лечить корь? Антибиотики, как я понимаю, не нужны. Что ж тогда делать? Только симптоматически. Все. Если, то есть, вот есть конкретный симптом, повысилась температура, да используем жаропонижающие. Ну, практически все. Ну, разве что еще используют, как я вам уже сказал, там витамин А. Ну, есть при кори, например, выраженная светобоязнь. Вот возникает конъюнктивит при коре, и при ярком освещении плохо человеку. Поэтому обычно ребенок находится в полумраке при этой болезни. Ну вот это, и, то есть вы понимаете, вот что это вот все то, что я сейчас рассказываю, на самом деле, знают 100% ваших мам. Понимаете? Тут, но вы уже этого не знаете. И я хочу, чтобы вы этого не знали. Понимаете? Я не хочу сейчас рассказывать вам, как корь проявляется. Я хочу вам, например, объяснить, что корь, это так называемая летучая вирусная инфекция. Вот я хочу, чтобы вы поняли, что такое летучая вирусная инфекция. Это значит, вирус с потоками воздуха может перемещаться на расстояние 300-400 метров. То есть, если в вашем подъезде на 12 этаже ребенок с корью, то все в этом подъезде контактные. Понимаете? То есть, для того, чтобы корью заболеть, не надо целоваться. Понятно? То есть есть три летучих инфекции. Корь, краснуха и ветряная оспа. Понятно? Которым заражаются все. Поэтому если в садике один заболел корью, то практически все группы уже проконтактировали. Понятно? И тогда карантин. И все. Поэтому, если мы не прививаемся, то мы от кори не спрячемся. То есть от кори можно спрятаться только, живя на хуторе в лесу, и то при первой поездке за хлебушком в деревню вы с корью встретитесь. Понятно? Поэтому очень хорошо кричать «я не буду прививаться», когда привиты все. Понятно? И тогда я могу рисковать. Тогда мне так классно быть вот таким вот человеком. То есть я хочу, чтобы вы поняли. Вот есть две болезни. Очень похожие по эпидемиологии. Корь и ветряная оспа. У обеих болезней всеобщая заболеваемость. То есть болеют 100%. Понятно? Против кори есть вакцинация. Против ветрянки есть вакцинация. Но не в нашей стране. Понятно? Таким образом, корью не болеет никто. Ветрянкой болеют все. Но нам говорят, что вакцинация здесь ни при чем. И это произошло само по себе. И это говорят журналисты с экранов телевизоров и куча ученых. Теперь скажите, пожалуйста, когда-нибудь вы научитесь снимать лапшу собственных ушей? Когда-нибудь вы перестанете слушать эту... поубывал бы. Одни эмоции. Программа выходит из-за підтримки торговой марки «Барни». То есть, если приходит человек и с экрана телевизоров говорит о том, что корь исчезла сама по себе, а не потому, что возникла вакцинация, то такой человек либо умственно отсталый, либо сознательно вводит в заблуждение вас, мам, и способствует тому, что вы рискуете жизнью собственных детей. И с такими людьми не я должен бороться, а государство. Потому что если он болен, то его надо лечить. Понимаете? Если он сознательно это говорит, значит, тем более с ним надо разбираться. Он совершает преступление. Вот и все. Но поскольку, как правило, у таких людей нет аргументов против того, что я сейчас говорю, то у них остается один аргумент, утверждение о том, что Комаровский на зарплате у производителей корьевых вакцин. Вот и все. Других аргументов нет. Поэтому я очень надеюсь на то, что вы уже все сделали правильные выводы и научились отличать плохое от хорошего. Разговор о прививках мы продолжим через неделю. Всего вам доброго. Thank you.